Верочка проснулась вся в испарине, с красной намятой рукой. Видно, она как-то заспала руку, но ей чудился охват громадной длани. Свершилась вещую ночь Ивана Купалы. Загадала она на своего любимого, и он явился к ней во сне, как невеста, мы их женихи. Это была проверка ее любви, ее души, ее взрослости. Но что-то знакомое засквозило в ночном переживании. Откуда взялся ее страх? Разве может она бояться доброго и благородного Сережу Рахманинова? И тут она догадалась. Сон Татьяны. Верочка больше всего любила в Евгении Онегине это упоительное и до озноба, до дрожи страшное место. Сережа Рахманинов совсем не похож на рокового героя пушкинской поэмы. Значит, грозно само чувство любви. Когда после чая сестры набросились на нее с расспросами, кто ей приснился, Верочка ответила спокойно: Сергей Васильевич. Кто ж еще? Лёля торжествующе захлопала в ладоши, будто поймала сестру с поличным. А Татуша прикусила губу и вроде бы притуманилась. Чем недовольна наша старшая сестра и повелительница? Спросила Верочка с мнимым самоуничижением. Мне опять приснилась лягушка. Губы Татуши брезгливо покривились. Когда-то один из ее бесчисленных поклонников подарил ей бронзовую лягушку, и с тех пор эта лягушка неизменно снится Татуши на Ивана Купалу. Верочка пожала плечами с видом некоторого превосходства, что было замечено и записано ей в счет. Тут подошли Сережа Рахманинов, Сашок и Митя Зелоти, что-то быстро вернувшийся из своей Тимофеевки. Верочка с удивлением подумала: а он-то здесь зачем? Поздоровались бегло, будто и не расставались. — Спросите, кто приснился Вере! — крикнула Лёля. — Сережа, — сказала Верочка и, лукаво глянув на сестер, добавила: — Толбузин. — Нет. «Каково?» — восхитилась Татуша. «И откуда столько опломба и находчивости у этой пигалицы? Давноль краснела, как рак от самого невинного замечания. Вот, пожалуйста, ей-богу, она дает урок всем нам». «Бедный, бедный Митя!» — с комическим сожалением вскричал Сережа и, выхватив у Лёли зонтик, ловко начертал на песке вензель «СТ». И Митя хлопал длиннющими ресницами и улыбался, но, похоже, не поверил Верочке. — А что приснилось нашему ментору? — Лягушка, — сказала Татуша. — Бурая, лесная, холодная, пучеглазая лягушка. — Несчастный ментор, ну почему же лягушка? — Значит, я не заслуживаю лучшего. И, вопреки смиренным словам, сочные глаза Татуши победно сверкнули. Вечером, как и обычно, катались на дрожках. Верочка сидела сзади, рядом с Сережей Рахманиновым, и все время чувствовала его колючее плечо и теплый бок. Это волновало, но, к сожалению, Сережа все свое внимание отдавал примостившуюся с другой стороны Татуши. Верочка впервые задумалась над тем, что мало любить самой. Надо, чтобы тебя любили. Когда она открыла в себе чувства к Сереже, то была так счастлива, что вовсе не думала о взаимности, довольна и того, что она может любить Сережу, дышать с ним одним воздухом, разговаривать, смеяться, кататься на лодке и дрожках, гулять в парке, сидеть под душистым стогом, молчать и знать: вот мой любимый, его глаза, губы, руки, милая худоба, мальчишеский смех, его радость, задумчивость, его тайна. Не надо ничего ждать и требовать взамен, да и что может он дать, кроме самого своего существования под одним с ней небом? Но теперь Верочке хотелось, чтобы он откликнулся ее любви. Зачем? Она не умела сказать, но знала одно. Любовь — не радость, не счастье, если любишь только ты. Пока не тряслись разбитым большаком, объезжая по пыльным, замученным травам сроду непросыхающие колдобины, Сергей Васильевич без умолку болтал с Татушей. Верочка не слышала слов, но, наверное, разговор был занятен. Татуша то и дело смеялась, закидывая голову назад и напрягая высокую округлую шею. Это был смех петербургской гостиной, где он вполне уместен. Верочка тоже пыталась научиться так красиво смеяться. Но то, что хорошо в Петербурге, едва ли уместно среди полей, оврагов, ксагоров, поросших геранью, дикими гвоздиками, да травкой. Проще, естественнее надвести себя, а не разыгрывать святскую львицу. Но похоже, что Татушина ненатуральность Сережу ничуть не смущала. Окончательному объединению увлеченной пары мешала костлявая голова и иноходца мальчика, все время надвигавшаяся на Татушу. На иноходце скакала Наташа, но эта юная амазонка плохо справлялась с норовистым двухлетком, и он упрямо напирал сзади на дрожки, почти утыкаясь оскаленной и слюнявой мордой в прическу Татуши. Старшая сестра побаивалась лошадей, к тому же мальчик нарушал их укромье с Сережей. Татуша сердито и испуганно замахивалась на иноходца. Тот косо задирал голову, выкатывая недобрый с кровавым натеком глаз, ронял тягучую слюну и снова тыкался головой в Татушу. «Можешь ты укротить своего Буцефала?» — крикнула Татуша незадачливой всаднице. — Он плюется, как верблюд! Наташа с несчастным и надутым лицом попыталась свернуть иноходца к обочине. Он злобно мотнул головой и вновь пристроился за дрожками. Неловко откинувшись в дамском седле, Наташа, что было сил, натянула повод. Она сделала больно коню. Он заклацал челюстью, пытаясь поймать удила зубами, и немного отстал от дрожек. Татуша успокоилась и вновь залилась зазывным русалочьим смехом. Верочка нащупала под кошмой клочок сена и за спиной сестры незаметно поманила мальчика. И этот привыкший к тучному овсу баловень сатинских конюшен жадно потянулся за неприхотливым лакомством. Не Наташиным слабым рукам справиться с ним. Мальчик достал солому и захрумкал над Татушиным ухом. Вскоре решили поворачивать назад. Вконец рассвирепевшая Татуша потребовала, чтобы Наташа уступила коня Лёле. Наташа спрыгнула на землю. Лёля уверенно взяла поводья. Сергей Васильевич подставил ей сложенные стременем ладони и ловко вскинул в седло. Но не успела Лёля перехватить поводья, как мальчик резко попятился и вдруг взвился на дыбы. Он бесспорно убьет их. Даже страх за дочь не умерил светскости госпожи Скалом. Французская фраза прозвучала безупречно. Посреди всеобщей растерянности Сережа схватил мальчика под усы и весом своего тела заставил опуститься. Помог Лёле спрыгнуть, сам вскочил в седло и погнал мальчика в поле. Крики ужаса сменились шумным восторгом. Все захлопали в ладоши. Одна лишь Верочка не хлопала, пораженная, внезапно открывшейся ей красотой Сережи. Его длинные волосы, орлиный нос, худоба и загар воплотились в прекрасный образ Ациолы. В дамском неудобном седле он держался с непринужденностью сына прерий, а ведь никто не подозревал, что Сережа умеет ездить верхом. Он промял коня, утомил и взмокшего, укрощенного подвел к дрожкам. — Вы герой, Сережа! — с глубокой интонацией сказала Татуша и, отколов от груди розу, протянула Рахманинову. Он засмеялся, поцеловал розу и воткнул в петлицу полотняной куртки. Верочка почувствовала, что ему польстил жест Татуши. — Вы краснокожий вождь, Гаявата, Ациола, но... Все эти красивые слова не были произнесены вслух, и Сережа остался с Татушиным восхищением, с Татушиной розой. Верочка никогда бы не поверила прежде, что старшая сестра может быть такой безвкусной кокеткой. Теперь она каждый день надевала новые модные юбки, сшитые в надежде на летние балы у окрестных помещиков. Эти шелковые, разноцветные, шумящие юбки вызывали восторг у Сергея Васильевича, Паткова на все яркое, как сорока на блеск. Татуша завела обычай кататься на лодке днем, когда Верочке из-за солнца это было строжайше запрещено. Остальных тоже не соблазняли прогулки в самый зной, и Татуша отправлялась на пруд в сопровождении своих кавалеров Сережи и Мити. Отвергнутый Верочкой Митя записался в Татушины оруженосцы. Впрочем, она была уже не Татуша, а Тунечка, не ментор, а Ундина. Она всякий раз сплетала себе венок из белых лилий и заслужила прозвище таинственной Девы Вод. Лилии, правда, быстро высыхали и начинали дурно пахнуть. Татуша с отвращением отшвыривала венок. Это служило некоторым утешением Верочки, потому что белые цветы на редкость шли к темным, блестящим татушиным волосам. Она могла бы плести венки из ромашек, которые дольше сохраняются, но ей нравилось быть Ундиной, русалкой-соблазнительницей, завлекающей влюбленных юношей в подводное царство. Не поскупился Сережа на прозвище для Татуши. Это не то что психопатушка. У Татуши цвели глаза, цвел рот. Она удивительно похорошела, и Верочка была даже рада, что Сережа уехал на несколько дней в гости к Мите. Оттуда Татуше пришло письмо, которое весьма неловко попытались скрыть от Верочки и показали лишь по настоянию мисочки.